арестовать его и расстрелять без суда и следствия. После этого Борман отправился в радиоцентр и послал шифровку гросс-адмиралу Денницу, в которой открыто обвинил верховное командование вермахта в измене. Единственная реальная сила в Германии — штаб армии должна теперь быть изолирована и окончательно задавлена страхом. Никаких переговоров, никто не смеет говорить о мире, кроме него, Бормана. Генералам уже известно об аресте Геринга. Сейчас им станет известно о приказе фюрера уничтожить изменника Гиммлера. Страх действует парализующе. Лучше всего вдавить ужас, сделав известную расправу над самыми могущественными людьми Рейха. Тогда в генералах еще больше проявится их собственная малость и постоянная, удушающая, беспощадная подконтрольность. Ночью фюрер продиктовал свое завещание начисто. В конце, после перечисления фамилий новых министров, он добавил несколько строк, продиктованных ему Борманом. Прошло более 30 лет с тех пор, как в 1914 году я стал добровольцем, чтобы защитить Рейх от нападения. Все эти 3 десятилетия я был полон любви к моей нации. Только эта любовь двигала всеми моими поступками, мыслями, всей моей жизнью, наконец. Эти 3 десятилетия любви к нации и работы на ее благо потребовали отдачи всех моих сил, всего моего здоровья. Это ложь, будто кто-либо в Германии 1939 года хотел войны. Войну спровоцировали интернационалисты еврейской национальности или те, кто им служит. Я сделал слишком много для того, чтобы провести в жизнь ограничения вооружений и контроль над ними. Именно поэтому и были предприняты попытки возложить на меня ответственность за войну. С тех пор, как я был добровольцем на полях мировой битвы, я никогда не хотел новой войны ни против Англии, ни против Америки. Пройдут годы, но сквозь руины наших городов и памятников произрастет правда о всех тех, кто совершил это злодейство. И это будет правда о международном еврействе и его слугах. Всего лишь за 3 дня перед началом германо-польской войны я внес предложение о мирном решении проблемы. Мой план был изложен английскому послу в Берлине. Международный контроль, наподобие того, какой был учрежден в Саарской области. Мой план был отвергнут без обсуждения, потому что правящая клика Англии хотела войны, частично по соображениям коммерции, частично под влиянием пропаганды, находившейся в руках международного еврейства. Полная ответственность за трагедию европейских народов, переживших ужасы нынешней войны во имя выгод финансового капитала, лежит целиком и полностью на евреях. Я же сделал все, что мог, чтобы миллионы детей Европы арийского происхождения не голодали, миллионы мужчин не гибли на полях битв, сотни тысяч женщин и младенцев не подвергались насилиям и бомбардировкам. После 6 лет войны, которая, несмотря на все отступления, в один прекрасный день будет признана самой героической борьбой нации за свое существование, я не могу оставить город, который является столицей Рейха. Поскольку наши войска слишком робки, чтобы отразить атаки врага, поскольку сопротивление было поручено организовать тем, у кого нет должного характера, я решил разделить мою судьбу с судьбой тех миллионов, которые решили защищать город. Я ни в коем случае не отдам себя в руки врагов, которые наверняка приготовили новый спектакль по сценарию евреев, чтобы порадовать массы, впавшие в состояние истерии. Я уйду из жизни добровольно в том случае, если пойму, что положение фюрера и рейхсканцелярии безнадежно. Я умру с легким сердцем, потому что знаю, как многого добились наши крестьяне и рабочие. Я умру с легким сердцем, ибо вижу совершенно уникальную преданность моему делу нашей молодежи. Я бесконечно благодарен им и завещаю им продолжать борьбу, следуя идеалам великого Клаузевица. Гибель на полях битв приведет в будущем к великолепному возрождению идеалов национал-социализма на базе единства нашей нации.